33. Как же подойти близко к источнику? Как же утвердиться высшему пониманию? Только законом иерархии. Рука ведущая есть рука поднимающая. Ведь рука указующая есть рука являющая путь к высшему закону. Так создается великая ступень закона иерархии истинно.